Риччоли. Господин мажордом Риччоли. Вот имя, которое повторял тюльпан, меряя в полдень большими шагами рынок в Баньоле, погруженный в свои мысли, не обращая внимания на людей, толпившихся у прилавков. Он прибыл примерно полчаса назад, но отложил свое намерение тут же направиться в резиденцию герцога. Это было непростое дело, и в течение 2 часов, которые потребовались ему, чтобы пешком добраться от Парижа, оно только усложнялось в его сознании, ослабляя понемногу радостный порыв, охвативший его, когда он покинул дом Амура-Лабрюни и направился сюда. Как он представится? Что скажет? Как будет держаться? Бросится при виде монсеньора на колени с криком «Папа, это я?» Трудно. Вероятно, его вышвырнут вон, а если он напишет письмо? Но сильные мира сего держат целую армию секретарей, задача которых в том, чтобы немедленно выбрасывать в огонь многочисленные письма сумасшедших, которые получают их хозяева. В конце концов, он сочинил около 10 сценариев, но ни один из них не выдержал критики. Вот почему он повторял имя Риччоли, совершенно не представляя, где может жить человек, которому он намеревался сообщить, что является его сыном. Он решил без долгих размышлений обратиться к первому встречному, точнее говоря, к первому, кто покажется ему наиболее подходящим, если его инстинкт не обманет, и попросить совета. Он направился к человеку в роскошной ливрее, сидевшему на верхней ступеньке мраморного крыльца самого шикарного отеля на улице Сен-Оноре, к портье. «Монсеньор, старый герцог, о, молодой человек, кто ж его не знает? Разве я не работал больше 5 лет в его дворце? В настоящее время он у Монморанси». И когда тюльпан, поблагодарив его, намеревался уйти, добавил: «Но скажите мне, молодой человек, вы ищете место?» «Место? Да. Но вы не похожи на слугу. Дело в том, что я садовник. У монсеньора великолепные сады. Мой мальчик, они нанимают уйму народу. Но я советую, лучше, чтобы у вас была какая-нибудь рекомендация. Представьтесь от моего имени. Альцеста Бьянвеню, господину мажордому Риччоли. Он пользуется большим влиянием, и если вы ему понравитесь, все будет в порядке, мы с ним старые друзья». И в самом деле, почему бы не представиться этому Риччоли в качестве садовника или вообще, неважно в каком качестве. Согласно последнему намеку Альцеста Бьянвеню, господин Риччоли не станет слишком тщательно проверять его квалификацию, если так, между прочим, дать ему понять, что сможет получить определенную часть его доходов и получить место. Тюльпан понятия не имел, что он будет делать, получив место, но это представлялось ему все более и более разумным. Лучше всего проникнуть, так сказать, через черный ход инкогнито. До тех пор, пока не наступит день, когда... Когда что? Ну хорошо, когда что-нибудь произойдет. Он не имел ни малейшего понятия, что же произойдет, но в этот самый момент в одной из комнат резиденции герцога 2 головы работали за него, и 4 глаза наблюдали, как он приблизился к решетке, наивно разглядывая великолепный дворец. Эти 4 глаза принадлежали ни кому иному, как Амуру Лабрюни и мажордому Риччоли. Эти глаза наблюдали, как он удалился в задумчивости, заложив руки за спину и смешавшись с шумной толпой, направлявшейся к церкви, колокола которой извещали о проходящем бракосочетании. «Ты видишь? Он достаточно ловок», — констатировал Лабрюни, глядя на Риччоли, который менее часа тому назад, узнав об этом деле, воскликнул, что этот тип появится здесь не ранее, чем через 2 недели, или не появится никогда. Но нет, он уже здесь. Кстати, Риччоли, а если бы тебе сказали, что ты незаконнорожденный сын герцога, разве ты не отреагировал бы немедленно на эту новость? «Со мной такого произойти не может», — сказал Риччоли, 50-летний желчный мужчина, желтый, как солома, с опущенной из-за долгой привычки к раболепию головой, и добавил: «Он здесь, но у него не слишком решительный вид». Некоторое время они прислушивались к веселому перезвону колоколов, и Риччоли, между прочим, заметил: «Это дочка барона Курка выходит замуж, а? Прелестная девушка, это мадемуазель де Курк», — говорил сам себе в этот момент тюльпан, который осведомился у зевак о том, что происходит, и наблюдал, как она поднимается по ступеням церкви под руку со своим отцом. Маленькие девочки поддерживали ее шлейф. «Прелестная, да, но слишком уж чопорная. Я думаю, что это все от волнения. В какой прекрасной карете ее привезли?» Из этого видно, что эти мысли и замечания нужны были ему только для того, чтобы отвлечься и обрести необходимое спокойствие перед тем, как вернуться к замку и позвонить, может быть, и войти.